Всю жизнь я ждала, чтобы кто-то унял мою боль. Всю жизнь я ждала, чтобы кто-то взял вину на себя. Джегис Ян. Позвать по имени. Я протянул руку, чтобы включить ленточную пилу. Затем очнулся, окруженный толпой. И я был на собственном заднем дворе. Оказалось, соседка увидела, как я вылетел из складской пристройки, где оборудовал мастерскую, и когда через несколько секунд я не поднялся, набрала 911. Однажды, давным-давно, в студенческом театре, выстраивая освещение для постановки «Блаженного духа», «Блаженный дух», 1941 год, трагикомедия английского драматурга, певца и актера Ноэля Коварда, послужившая основой для одноименного фильма Дэвида Лина 1945 года с Рексом Харрисоном и Маргарет Резерфорд. После рождественских каникул я спустил из-под крыши ферму с прожекторами. Какой-то идиот оставил там болтаться штыковой контакт под напряжением, и когда я взялся за ферму, тот замкнулся на железную штангу. Меня пробрало с головы до пят, и я отскочил футов на 15. Ко мне бросился народ, но я завернул что-то настолько многоэтажное, что с потолка осыпалась побелка, а доброжелателей как ветром сдуло. Потом я крикнул парням и девице в будке, чтобы обесточили всю сцену, и угробил целый час, проверяя, не болтается ли где еще что. И все это, когда я 36 часов в неделю работал в типографии, учился в колледже на дневном, а еще 60 часов в неделю вкалывал в театре, за здорово живешь. Вдобавок я встречался со Сьюзен, тоже не дурой посквернословить, и вообще не дурой, поумнее меня. Раньше или позже что-нибудь должно было дать слабину. В итоге слабину дали мой желудок, язва в 20 лет, и наши с ней отношения. Придя тем вечером в театр и услышав о происшествии, она подступила ко мне и спросила: «Это ты так рад меня видеть? Или у тебя штыковой контакт под напряжением в кармане брюк?» Аллюзия на знаменитую фразу секс-бомбы Мэй Уэст 1893-1980 годы. «Это у тебя пистолет в кармане брюк? Или ты так рад меня видеть?» Когда через меня пропустили 220 вольт, ощущение было такое, будто кто-то трясет мою руку с частотой 2700 оборотов в минуту с шипованной рукавицей. Кто-то сзади вбивает мне в голову гвозди, а сверху валится сейф за сейфом. Тронув хилую на 110 вольт пилу, я не ощутил ничего. И вот, лежу, смотрю в перевернутые лица соседей и двух медиков. «Как дела, док?» «Как дела, док?» «What's up, Jack?» Стандартное приветствие кролика Бакса Банни, героя мультфильма в серии Looney Tunes, выпускаемых студией Warner's с конца 30-х годов. Спросил я. «Сколько видите пальцев?» – спросил доктор, проводя расплывчатой, меняющей форму рукой у меня перед глазами. 3, 5, 2. «Какой сегодня день?» «В смысле, вторник или 6 мая?» Я приподнялся и сел. «Тихо, тихо!» – сказала докторша. «У вас, наверное, голова будет болеть». Доктор надавил мне на плечи и медленно заставил лечь. «Что случилось?» – спросил он. «Я включил пилу. Потом вижу вас». Он встал с корточек, отошел в угол сарая и разомкнул рубильник. К этому времени сирены умолкли, и во дворе появились трое пожарных и лейтенант службы спасения. «Все в порядке, папаша?» – спросил он. «Кажется, да», – ответил я и повернулся к толпе. «Спасибо тому, кто их вызвал». Потом медики засыпали меня своими вопросами, а лейтенант, осмотрев рубильник, ушел вглубь сарая. Потом вернулся. «Выключатель коротнул», – произнес он. «Лучше бы его заменить». Я поблагодарил мисс Крельбойнт, соседку. Все разошлись, и я отправился на кухню допивать кофе. Моя дочь Марин подъехала, когда я только прикончил молочную пенку и собирался приступить, собственно, к кофе. «Пап, ты в порядке?» – спросила она, вбегая в дом. «Как видишь», — ответил я. Ее муж Боб работал пожарным. Обычно он дежурил в команде номер 2 на другом конце города. Он услышал объявление по селектору, узнал адрес, на который вызвали службу спасения, и сразу позвонил Марин. «Что случилось?» «На пиле выключатель коротнул», — ответил я. «Так сказал лейтенант. Это уже официально». «Ну, то есть ты уверен, что с тобой все в порядке?» «Это было как маленький отпуск», — сказал я. «То, что доктор прописал». Она перезвонила мужу, а я сварил еще кофе. И мы стали разговаривать о ее детях. Вера, Чак и Дэйв. Или кто там из них ее, я вечно путаюсь. У меня 2 дочери, Марин и Селин. А у них в общей сложности 5 детей. Жена моя в них разбиралась безошибочно. Это была ее работа. Она недавно умерла. 1 месяц и 3 дня назад. Мы принялись обсуждать колледжи, хотя до них внукам с внучками еще расти и расти. Речь вскоре зашла о Party Schools. Party Schools – колледжи с особо активной общественной жизнью, частыми студенческими пирушками и тому подобным. «Так я и вижу их в Сэм-Хьюстоновском в тогах», – произнес я. «Я абсолютно уверена, вечеринки в тогах еще вернутся», – отозвалась Мо. Потом я упомянул Кент Стейт. «Кент Стейт? Там же всегда была скука смертная», – сказала она. «Ну да, конечно», – сказал я. «Особенно, когда Никсон поперся в Камбоджу. Все кампусы взорвались, на студентов бросили Национальную гвардию. 4 застрелили, как в тире». Она странно посмотрела на меня. «Никсон? Он-то вообще при чем?» «Ну, он же был президентом. И не хотел расширения войны. А потом послал армию в Камбоджу и Лаос. Тебя тогда еще не было». «Папа», — сказала она, — «с историей у меня, конечно, всегда было плохо, но Никсон никогда не был президентом. Кажется, он был вице-президентом при ком-то из стариков. Эйзенхауэре, что ли. Потом баллотировался в сенаторы. Потом хотел в президенты, но со свистом пролетел на партийном съезде. Ну и когда, по-твоему, он мог быть президентом? Эйзенхауэр же не умер посреди своего срока». «Что ты такое несешь?» «Погоди минутку», — сказала она и направилась в гостиную. Я услышал, как она роется в книжном шкафу. Потом вернулась с 14-м томом энциклопедии 80-х годов, которую я купил в рассрочку. $20 вперед и по 20-ке в месяц. Лет чуть ли не 15 выплачивал. Она пристроила книгу на стиральной машине и раскрыла в том месте, где заложила пальцем. Это была статья о Никсоне Ричарде Милхаусе и гораздо более короткая, чем полагалось бы. Там было о комитете по антиамериканской деятельности и деле Хисса. Хисс Элджер. 1904-1996 годы. Высокопоставленный служащий Госдепартамента США и генеральный секретарь Учредительной конференции Организации Объединенных Наций. В 1948 году член комитета по антиамериканской деятельности Ричард Никсон обвинил Хисса в шпионаже на СССР и добился его осуждения. На основании, как было показано в 1975 году, преимущественно сфабрикованных данных. А Чекерс, спичи. В 1952 году, во время избирательной кампании Дуайта Эйзенхауэра, баллотировавшийся на пост вице-президента Никсон был обвинен в использовании левых источников финансирования и в телевизионном выступлении заявил, что за все время кампании принял один единственный подарок – коккер-спаниеля по кличке Чекерс. Вице-президентство и переизбрание, о теледебатах Кеннеди-Никсон, поражении, губернаторских выборах в Калифорнии и злополучной пресс-конференции. В 1962 году, проиграв губернаторские выборы в Калифорнии, Никсон обвинил прессу в поддержке его противника и в сердцах заявил: «Больше вы Дика Никсона не увидите, ищите себе другого мальчика для битья». О юридической фирме и нефтяной компании, о смерти от флебита в 1977. Никсон умер от удара в 1994 году, но действительно страдал от флебита с середины 1960-х годов и много лет принимал антикоагулянты. а в 1974 году его оперировали по поводу глубокого венозного тромбоза и легочной эмболии. «Где ты раскопала эту чушь? Тут сплошное вранье!» «Папа, это же твоя энциклопедия! Ты купил ее 20 лет назад, чтобы нам было откуда домашние задания делать. Помнишь?» Я отправился в гостиную, к шкафу. На полке зияла дыра, там, где стоял 14-й том. Я засунул его на место. Потом достал 3-й том и стал искать Вьетнамскую войну. В разделе «Войны. 20 век» были Вторая мировая война, 1939-1945, затем Французская колониальная война, 1945-1954 годы, затем Американская война, 1954-1970. Тогда я взял 11-й том и прочел о Джоне Фицджеральде Кеннеди, президент, 1961-1969. «Папа, тебе лучше?» — спросила Марин. «Нет, я еще не кончил читать всю эту чушь. Только, можно сказать, начал». «Извини, это все, наверное, от шока. Тебя крепко тряхнуло. Как-то оно не так после того, как мама... Но ты все равно на себя не похож». «Я знаю, что происходило в 60-е. Я там был! А ты где была?» «Ладно, ладно, хватит. Мне пора домой. Дети уже скоро из школы возвращаются». «Хорошо», — сказал я. «Тряхнуло меня, это да. Не так, чтобы сильно, и не первый раз. Но, надеюсь, последний, если буду осторожным». «У Билла завтра выходной. Я скажу ему, чтобы он приехал и помог тебе починить пилу. Сам знаешь, его хлебом не корми. Дай только в железках поковыряться». «Да господи, Мо, там просто коротнул выключатель. Поменять его пара минут. Чай не ракетная техника». Она обняла меня, села в машину и укатила. Странно, что она назвала своего мужа Боба Биллом. Теперь ясно, почему наши девочки были такими двоечницами. Ужас какой-то, а не энциклопедия. Надеюсь, всю редакцию уволили и посадили в тюрьму. Я отправился в библиотеку поглядеть Британику, Всемирный альманах, Комптоновский справочник. Все остальные посетители копались в интернете или стояли в очереди к компьютерам. Я устроился в справочном отделе и разложил перед собой 4-5 энциклопедий, раскрытых на статьях о Никсоне. В шапке каждой статьи значилось «Никсон Ричард Милхаус, 1913-1977». После 5-й энциклопедии я встал и направился к дежурному библиографу, которая только что победила заклинивший принтер. Она подняла на меня взгляд и улыбнулась. А я, уже понимая, что говорить этого не следовало бы, все-таки сказал: «Все ваши энциклопедии врут!» Она продолжала улыбаться. И тут я подумал. Стоит перед ней чувак за 50, осунувшийся, и говорит, что все ее справочники врут. Вот и я когда-то слышал, как чувак за 50, осунувшийся, орал библиотекарю, что какая-то из их книжек имела наглость утверждать, будто Иисус был евреем. И как тут реагировать? «Простите», — выпалил я, прежде чем она как-то отреагирует. «Конечно», — сказала она. Я поспешно ушел. Наутро ко мне заявился мой зять, вместо того, чтобы отсыпаться после смены. Выглядел он немного иначе. У него были чуть-чуть длиннее уши. Я не сразу заметил, что дело в этом. И слегка постарше. А в остальном все тот же зять. «Привет. Мо сказала устроить капремонт в твоей ленточной пиле». «Охренел, что ли?» — сказал я. «Там всего-то и делов, что выключатель поменять. Я могу это сделать хоть во сне». Мо просила, чтобы это сделал я. Так ей будет спокойней. «Отвянь!» Он рассмеялся и схватил банку пива из запаса, который хранит у меня в холодильнике. «Ну ладно», — сказал он. «Можно тогда я одолжу пару пластинок на переписать? Пусть мелкие послушают, как звучит настоящая музыка». Он собрал неплохую коллекцию 45-ок, лонгплеев и компактов. Даже сколько-то шеллаковых дисков на 78 оборотов. У него есть несколько старых вертушек, одна из них даже на 16 оборотов в минуту. Но кое-что у меня есть на виниле, чего у него нет. «Давай, не стесняйся», — сказал я. Он отправился в гостиную и, восхищенно цокая, захлопал дверцами шкафов. Я упомянул «The Who». «Кто?» «Да не кто, а «The Who». «Кто?» — английский. «В каком это смысле «кто»?» «Да рок-группа. The Who». «Кто?» «Да нет же, рок-группа под названием «The Who». «Мы что?» — спросил он. «В Эббота и Харди?» Половинки двух знаменитых комических дуэтов Голливуда. Бат Эббот 1895-1974 и Лу Костелло 1906-1959. Стэн Лорел 1895-1965 и Оливер Харди 1892-1957. В рассказе Уолдропа «Сберегите мне место в спасательной шлюпке» Лорел с Харди и Эббот с Костелло тщетно пытаются под астральным руководством Граучо Маркса спасти Бадди Холли. «Играем». «До них еще дойдет», — пообещал я. «То же время, что ранние Битлз. Это...» «Кто?» «Так, давай сначала. Роджер Долтри, Пит Таунсенд, Джон Энтвистл, Кит... The Night Numbers!» «The Night Numbers?» Название, под которым The Who работали несколько месяцев в середине 1964 года с продюсером Питом Миденом, перебил он. «Так бы сразу и говорил». «Минуту назад. Я сказал, что они появились одновременно с ранними Битлз, а ты сказал...» «С кем?» «Слушай, ну хватит!» «Нет такой группы Битлз», — авторитетно заявил он. Я посмотрел на него. «Пол Маккартни...» Он склонил голову на бок и махнул рукой. «Продолжай, мол». «Джон Леннон, Джордж Харри...» «То есть Quarrymen?» «Quarrymen, 1957-1959. Ливерпульская скифл-группа, основанная Джоном Ленноном, в которой играли Пол Маккартни и Джон Харрисон. Весной 1960 года была переименована в Silver Beatles, в августе – в Beatles. Спросил он. «Сэн Ринго Стар?» «То есть Пит Бест и Стюарт Сатклифф», – сказал он. «Сэр Ричард Старки. Ринго Стар. Ринго, потому что носил много колец». «Quarrymen. Пятеро парней. У них было несколько хитов в начале 60-х. Написали кучу песен для всякого другого народу. В 66-м распались. Скучные старые пердуны. Несколько раз пытались воссоединиться. Но было бы что воссоединять. Леннон живет в трейлере в Нью-Джерси. Где остальные? Бог весть». «Леннон мертв. Его застрелил в Нью-Йорке у Дакоты в 80-м один тип, чтобы произвести впечатление на Джоди Фостер. Актриса Джоди Фостер, родилась в 1962 году, прославилась исполнением роли несовершеннолетней проститутки в «Таксисте» Мартина Скорсезе 1976 года и номинировалась за нее на Оскара. Впоследствии получила Оскар за роль в «Молчании ягнят» 1991 года. Зациклен на ней, а именно на ее роли в «Таксисте», был не убийца Леннона Марк Чапман, а покушавшийся в 1981 году на президента Рейгана Джон Хинкли. Он отождествлял себя с героем таксиста Роберт Де Ниро, который готовил покушение на кандидата в президенты по фамилии Палантин. «Ну, значит, CNTV крепко облажались, потому что пару недель назад у них была очередная передача про героев минувших дней, и он выглядел вполне бодро. Сказал несколько слов и похвастался своими галштинцами или еще какими парнокопытными, а репортер стал над ними потешаться. Тогда Леннон ушел в свой трейлер и захлопнул за собой дверь». «Я знал, что они много смотрят телевизор у себя в пожарной команде». «А на прошлой неделе показывали бывшего президента Кеннеди. Ему исполнялось 84, что ли?» Джон Фицджеральд Кеннеди родился 29 мая 1917 года, так что если передача шла плюс-минус в прямом эфире, Действие рассказа происходит в начале июня 2001 года. Вот он выглядел полумертвым. Говорят, у него Паркинсон еще с 60-х. Пирог был всего с одной свечкой. И то наверняка сейчас ему, как Папаю, нужно съесть 3 банки шпината. Папай the Sailor Man. Морячок Пучеглаз. Герой, выходившего в 1933-1950 годах мультсериала. Подкрепившись шпинатом, обретал сверхъестественную силу. В 1980 году Роберт Олтман выпустил полнометражный фильм «Папай» с Робертом Уильямсом в главной роли. Только чтобы ее задуть. Два его брата по очереди зачитали поздравления президента Гора. То есть в этом мире выборы 2000 года не были фальсифицированы, и победу одержал не республиканец Джордж Буш-младший, а демократ Альберт Гор. Ну и Роберт Кеннеди тоже жив, а не убит Серханом Серханом в 1968 году. Старик, похоже, и не в курсе, кто сейчас президент. Разрезать пирог ему помогла мама. Потом жена, Мэрилин, его поцеловала. Это ему, кажется, понравилось. Минуту-другую я сидел и молчал. «Кого у вас в семье?» – спросил я. «Зовут Билл». Он замер у шкафа с пластинками. Втянул воздух. Пожалуй, слишком громко. Поглядел на меня. «Эдвард», – сказал он. «Билл, это я». «Тогда кто такой Боб?» «Бобом звали моего младшего брата. Он прожил всего 2 дня. Похоронен в детском раю в Гринвуде. На прошлую Пасху мы туда ездили с тобой и с Мо. Помнишь?» «А, ну да», — сказал я. «С тобой точно все нормально?» «Ну, то есть после вчерашнего». «Нормальней некуда», — беззастенчиво соврал я. «Тебе точно не надо помочь с пилой?» «Да ну, что там помогать?» «Но ты все-таки поосторожней. Рубильник пока выключен». «Спасибо за пиво», — сказал он, засунул под мышку пару пластинок и направился к двери. «Пока», — отозвался я. «Выспись хорошенько. Как бы не забыть, что Боба надо звать Биллом». Почти сразу ко мне приехала Мо. «Пап, в чем дело? Я никогда не видела Билла таким встревоженным». «Не знаю, какая-то кругом неразбериха. Да просто все неправильно!» «Что это значит, неправильно?» «Пап, я начинаю серьезно за тебя волноваться. И Билл тоже!» «Я никогда не был нытиком, даже в худшие времена». «Ох, пап!» — сказала она. «Может, тебе сходить к доку Адамсу, сделать анализы? Может, он посоветует кого-нибудь?» «Думаешь, у меня Альцгеймер?» «Нет у меня никакого Альцгеймера!» «Это не я съехал с катушек, а весь чертов мир! Вчера...» «Не знаю, такое ощущение, будто все, что я знал, вдруг оказалось неверным. Как слой Махаровичича!» «Слой Махаровичича. Граница между земной корой и мантией, где скачкообразно увеличивается скорость распространения сейсмических волн. Выделена в 1909 году югославским сейсмологом Андреем Махаровичичем. 1857-1936 годы. «Только в мозгу! Никсон был президентом. Ему пришлось подать в отставку из-за взлома в отеле Уотергейтс, штаб-квартире демократов, в 72-м. У меня где-то сохранился стикер для бампера. За каждым Уотергейтом – Милхаус». Игра слов. «Уотергейт» – английский. «Затвор шлюза». «Милхаус» – мельница. Здесь водяная. «И та же гоп-компания подставила Кеннеди в 63-м! Та же!» Я расплакался. Марин не знала, подойти ко мне или нет. «Ты думаешь о маме?» — спросила она. «Да», — сказал я. «Да, я думаю о твоей матери». Тогда она обняла меня. «Не знаю, что и сказать. Я, в общем-то, не дурак. Но, кажется, начинаю понимать, как мало нужно, чтобы сбить человека с толку. На пути домой после того, как опозорился в библиотеке, я заглянул в лавку, торгующую комиксами и плакатами. В одной витрине висели репродукции винтажных постеров. Кларк Гейбл и Палет Годдард на фоне пылающей Атланты из «Мулов в лошадиной упряжи». Кларк Гейбл, 1901-1960 годы. Ипполит Годдард, 1910-1990 годы. Американские кинозвезды. Вымышленные «Мулы в лошадиной упряжи» отсылают к «Унесенным ветром» 1939 года, где Гейбл снимался с Вивьен Ли. Фред МакМюррей и Джек Оуки в «Дороге на Марокко». «Дорога на Марокко» 1942 год. Приключенческая комедия Дэвида Батлера, главные роли в которой исполняют не Фред МакМюррей 1908-1991 и Джек Оуки 1903-1978, игравшие вместе в «Техасских рейнджерах» Кинга Видора 1936 год, а Бинг Кросби и Боб Хоуп. А также открытки со стоп-кадрами. Джеймс Дин в «Кто-то наверху меня любит», «Великане» и «К востоку от рая». Джеймс Дин, 1931-1955 годы. Знаменитый актер, прославился в амплуа молодого бунтаря. «Кто-то наверху меня любит» 1956 года. Драма Роберта Вайза с Полом Ньюманом, вместо планировавшегося на главную роль, но погибшего Джеймса Дина. «Великан» 1956 года. Драма Джорджа Стивенса. В главных ролях Элизабет Тейлор, Рок Хадсон и Джеймс Дин. «К востоку от рая» 1955 год. Драма Элия Казана. Экранизация одноименного романа Джона Стейнбека. Главную роль исполнил Джеймс Дин, соперничавший за нее с Полом Ньюманом. Дома я включил радио, ретро-канал. На привычном месте его не было, но что-то похожее нашлось дальше по шкале. Бо... Билл оказался прав. Первое же, что я услышал, Quarrymen спели «Gib mir deine Hand», «Дай мне руку», искаженный немецкий. Я сидел у приемника 2 часа, пока не стемнело, и не зажигая света, слушал. Передавали знакомые песни в чьем-то чужом исполнении, под странными названиями. Передавали и правильные вещи в правильном исполнении. Дженнис Фиг, Дженнис Ян Финг, 1951 года. Популярная американская фолк-певица, автор-исполнитель. Данный рассказ написан Уолдропом специально для антологии, посвященной ее песням. Была у них в тяжелой ротации. 3 песни за 2 часа, как времен до ее отсидки, так и после, коли верить диджею. Чего только не узнаешь на ретро-канале. И ни одной песни Чака Берри. А так не бывает. Что ж, придется привыкать к новой жизни. Потихоньку, полегоньку. Завтра схожу к врачу, а потом обратно в библиотеку. Прежде чем лечь спать, я заглянул в папку, где хранил важные бумаги. Достал свою старую армейскую повестку. Призвать меня под ружье пытался не Ричард Никсон, как значилось на ней последние 32 года. Теперь это был Барри Голдвотер. Игра слов. Gold – золото, water – вода. Барри Голдвотер, 1909-1998, американский сенатор-консерватор. В 1964 году баллотировался в президенты от республиканской партии, но проиграл Линдону Джонсону. Пытался выдвигаться и в 1968 году, но на предвыборном съезде республиканцев уступил Никсону. Психиатр мне, в общем, понравился. Несколько минут мы поговорили о материалах, которые переслал доктор Адамс. Работа, удар током, то, что ему рассказал Амо. Вашей дочери кажется, что окружающий мир вызывает у вас тревогу. Как по-вашему, почему она так думает? Она имеет в виду, что я сказал ей, мол, этот мир не тот, в котором я родился и прожил 56 лет. Он не стал ничего записывать в своем блокноте. «Все изменилось», — сказал я. Он кивнул. «С позавчерашнего утра все, что я знал всю свою жизнь, перестало стыковаться. Президенты, оказывается, избирались не те, история тоже не та. В смысле, не только политика с войнами, но и социальная история, культура. Был такой автор, Фурнас. Он написал большую книгу по социальной истории США. Фурнас Джозеф Чемберлен, 1905-2001. Американский писатель, историк, автор трехтомника «Американцы. Социальная история Соединенных Штатов», 1587-1914, 1969 год. «Великие времена. Неформальная социальная история Соединенных Штатов», 1914-1929, 1974 года. «Ненастье. 1929-1945, 1977 года». «Я еще не смотрел, но там наверняка тоже все не то. Возьму ее сегодня в библиотеке, если она там есть. Если вообще есть такой автор, Фурнас!» Я рассказал ему о том, что успел выяснить за 2 дня. Пока что все это было очень увлекательно, но раньше или позже, сказал я ему, наверняка попадется что-нибудь страшное. Надо будет научиться как-то с этим жить, отдаться на волю событий. «И в чем, по-вашему, дело?» – спросил он. «Мы что, в клане Сопрано?» «Клан Сопрано» – кроваво-реалистичный, с элементами черного юмора, американский телесериал о мафии, удостоенный в общей сложности 69 различных премий, в том числе 5 золотых глобусов. Выходит с 1999 года, в главных ролях Джеймс Гандольфини, Тони Сопрано, и Лоррейн Бракко, доктор Дженнифер Мальфи. «Простите?» «Ага. Ага, вам бы наверняка понравилось. Это телесериал о мафиозе, который, среди прочего, ходит к психоаналитику, причем женщине. Его HBO крутит». «HBO?» «Простите, кабельная сеть». Он сделал в блокноте 3 пометки. «Послушайте, в моем мире...» «Знаю, это звучит безумно. В книге Линднера». «Линднера?» «Линднера. 50-минутный час. Бестселлер 50-х годов». «Судя по названию, это книга о психиатрии. И что, действительно бестселлер?» «Так, давайте сначала. Еще раньше он написал книгу, из которой взяли выражение «бунтовщик без идеала», но к фильму она никак не относится. Он принялся строчить». «Чем дальше в лес, тем толще партизаны, ха?» – спросил я. «Продолжайте». «Ну, пожалуйста». У Линднера был пациент, который думал, будто живет на другой планете. Линднер Роберт, 1914-1956. Популярный американский психоаналитик. Прославился бестселлером «50-минутный час», сборник правдивых психоаналитических историй, 1955 год. В Британии издавался как «Реактивная кушетка» по названию самой яркой истории, которую герой Уолдропа и пересказывает. Любопытная деталь. Психиатр из романа Роджера Желязный «Повелитель сновидений» 1966 года использует метод, сходный с методом Линднера в «Реактивной кушетке». В «Бунтовщике без идеала» 1944 год Линднер рассказывает о своем опыте работы тюремным психологом. Через 11 лет Николас Рэй выпустил знаменитую одноименную молодежную драму с Джеймсом Дином и Натали Вуд в главных ролях. «Среди высокоразвитой цивилизации галактического масштаба. Натуральная космоопера за 20 лет до «Звездных войн». Так вот». Он черкнул 2 слова, не отрывая от меня глаз. «В моем мире», – очень медленно и четко проговорил я, глядя прямо на него, – «в 77-м году был выпущен фильм «Звездные войны», который произвел в Голливуде настоящую революцию». «Хорошо», – сказал он. «Так мы никуда не продвинемся», – воскликнул я. И тут он сказал самую воодушевляющую вещь, какую я слышал за эти 2 дня. «Что значит «мы»?» – произнес он. «Кемосабе?» «Кемосабе» – выражение из популярнейшего радиосериала «Одинокий рейнджер», выходившего в Детройте с 1933 года, затем перекочевало и в одноименный телесериал 1949-1958 года. Так обращались друг к другу одинокий рейнджер Джон Рейд и его подручный индеец Тонто. «Что значит «мы»? Кемосабе?» Так отвечает Тонто Рейнджеру в известном анекдоте на вопрос «Куда мы теперь?», когда их окружают 10 тысяч индейцев. Мы чуть животы не надорвали, а когда отсмеялись, я попробовал рассказать ему, действительно рассказать, что, на мой взгляд, случилось. Говорят, прошлое – это чужая страна, манеры и нравы там совершенно другие. Чем глубже я закапывался, тем глубже мне надо было закопаться еще. Передо мной скопилось то ли 12, то ли 15 энциклопедий и справочников. Теперь я понимаю, что чувствуют завзятые конспирологи. И дело не в тройственной комиссии. Тройственная комиссия учреждена в 1973 году после бензинового кризиса с Бигневом Бжезинским и Дэвидом Рокфеллером. Состоит из 325 представителей США, Европы и Японии и призвана вырабатывать рекомендации по решению общих проблем, стоящих перед странами Первого мира. По мнению конспирологически озабоченных, именно тройственной комиссии Джимми Картер обязан своим избранием на пост президента США. Или Генри Киссинджере. Генри Киссинджер родился в 1923 году. Американский дипломат в конце 1950-х годов разработал доктрину гибкого в противовес массированному ядерного реагирования. Советник президента по вопросам национальной безопасности при Никсоне. Государственный секретарь при Джеральде Форде. Лауреат Нобелевской премии мира 1973 года. Здесь мелкий чиновник из комиссии по ядерному урегулированию. Королеве Англии. Зоне 51. Зона 51 – военная база в Неваде на озере Грум-Лейк в 140 километрах к северу от Лас-Вегаса. По мнению уфологов, именно там американские военные работают с НЛО, тщательно скрывая это от народа. Или маленьких зеленых человечках. Такое ощущение, что на меня ополчилась вся история с целью снести мне крышу раз и навсегда. Силы не равны. Чем больше выясняешь, тем больше требует объяснений. Ну сколько можно? Это никогда не кончится. Где точка ветвления? Мы влипли в историю, как насекомые в янтарь, и смола вокруг меня начинает густеть. Кто я такой, чтобы идти против смолы времени? Психиатр попросил меня записать как можно больше и вспомнить все, что я смогу, все, что придет в голову. Президентов, автомобили, войны, события культуры. Он хочет прочесть это заранее и зарезервировал для нашей следующей встречи в пятницу. Целых 2 часа. Как легко догадаться, меня эта перспектива не слишком вдохновляет. Навестить меня приехала моя вторая дочь, Селин. Как я только не старался, буквально из кожи вон лез, а она все равно взяла и стала христианкой. Она следит за мной, как ястреб. Мы никогда не были так же близки с ней, как с Марин. Она дочь своей матери. Как ты себя чувствуешь? «Просто замечательно», — ответил я, — «при прочих равных». «Каких еще равных?» «Глаза у нее зеленые-призеленые, точно как у матери». «Если ты не возражаешь, я что-то устал отвечать на вопросы. Или задавать их». «Поосторожнее бы ты с этими своими инструментами». «Дело не в электроинструментах и не в ударе током», — сказал я. «Не знаю, что тебе говорила Мо, но последние несколько дней мне было очень не по себе». «Послушай, пап», — сказала она, — «не знаю, что там за проблемы, но мы тебя обязательно вытащим». «Чтобы меня вытащить, надо запустить 2000 лет на обратную перемотку». «Что?» «Ничего, просто я устал. И мне надо в хозяйственный магазин купить выключатель для пилы, пока я не спалил тут все дотла, или не вызвал Третью мировую войну, или еще чего похуже. Наверняка тут должны быть хозяйственные магазины, иначе откуда у меня электроинструмент?» Она посмотрела на меня так, будто я отрастил щупальца. «Шучу, шучу», — сказал я. «Расслабься, Селин. Я твой старый усталый отец, только и всего. Когда-нибудь освою тут все ходы и выходы и буду как огурчик». Совершенно никакой реакции. «Это ирония», — сказал я. «Я же всегда ставился своим чувством юмора. Помнишь? Ну да, типа того. Здорово, сказал я. Поехали съедим по гамбургеру в Макдональдсе. Где? То есть в Бургер Кинге, поправился я. Помню, видел один по пути из библиотеки. Хорошо, поехали, сказала она. Только давай поведу я. В этом доме я жил 26 лет. Родился я в доме через дорогу. В 57 году здесь жил мой друг Джино Балантони. И я бывал тут чуть ли не каждый день в течение 4 лет, пока отца Джино с его самолетной работой не перевели в Калифорнию. Я всегда хотел этот дом. И, демобилизовавшись, приобрел его по Биллю о льготах военнослужащим. Я наизусть знаю все его щелчки и скрипы, все звуки, которые он производит в любое время дня и ночи. На ощупь помню единственный во всем доме незашкуренный подтек краски. С внутренней стороны дверного косяка бывшей комнаты Мо, потом она стала Селининой. Один выключатель установлен вверх ногами, я так и не собрался его переставить. Гараж я переделывал сам, теперь там гостиная. Обожаю этот дом. Что бы ни случилось, я бы все равно жил здесь. Я говорю себе. История изменилась не настолько, чтобы на этом месте был пустырь или многоэтажка. Что ж, хоть какая-то опора. С внутренней стороны ветрового стекла машины я заметил дополнительную наклейку. Похоже, в нашем штате тоже ввели тест на токсичность выхлопных газов. Надо будет посмотреть в телефонной книге, к кому обращаться. А то срок истекает уже в конце месяца. И к тому же, когда по телевизору показывают новости из Нью-Йорка, башни Всемирного торгового центра как стояли, так и стоят. Значит, действие происходит все же после 11 сентября 2001 года. То есть налицо противоречие с пунктом о дне рождения экс-президента Кеннеди. Смотри выше. Вывод. Скорее всего, пожарный Билли ошибся. И JFK отмечал 85-й, а не 84-й день рождения. Тогда действие происходит в начале июня 2002 года. С другой стороны, если разночтение насчет Джоди Фостер, смотри выше, не просто шутка, это значит, что базовый мир героя рассказа не вполне тождественен нашему, то есть атака на ВТЦ могла произойти в нем и какого-нибудь другого числа. С прошлым осторожность не помешает. Психиатр позвонил спросить, не возражаю ли я, если на завтрашнем двойном сеансе поприсутствует. Он понимает, что еще рано, но случай особый. Старый Альма-Патер из его родной Альма-Матер. Тот направлялся на большую психиатрическую сходку в столице штата и специально прилетал на день раньше посмотреть своего любимого ученика в действии. «Я обзваниваю всех, кому назначил на завтра», — сказал мой доктор. «Старик будет нем как рыба, тише воды, ниже травы». «Ну, на фоне всех моих прочих геморроев, одним больше». Одним меньше. Он меня поблагодарил. И тут я понял. Хватит. Иначе конца края этому не будет. Это не то, от чего я мог бы с помощью терапевта излечиться. Вроде энуреза, агорафобии или склонности к каннибализму. Это будет продолжаться до самой моей смерти. Ну и ладно, подумал я. Достанем-ка старую добрую бритву Аккама, и рассечем несколько гордиевых узлов. По крайней мере, отчасти, как некогда говорили логики. Я отправился в мастерскую, где, по общему мнению, все и началось. Я замкнул рубильник снаружи. Зашел внутрь. На этот раз притворил дверь. Взялся за пилу и включил. Поднявшись с пола, я распахнул дверь и вышел во двор. Уже начинало смеркаться, значит, я потерял сознание на час, или около того. Я разомкнул рубильник, пошел в дом через заднюю дверь и, миновав подсобку, по коридору прошагал в гостиную, к книжному шкафу. Достал 14-й том энциклопедии, раскрыл его. «Никсон Ричард Милхаус», — говорилось там, 1913-1994 год. Хорошая длинная статья. С кухни донесся шум. Хлопнула крышка духовки. «Чем ты занимался?» спросили оттуда. «У ленточной пилы коротнул выключатель», надо будет его поменять», — ответил я и завернул за угол. «Там была моя жена Сьюзен. Чуть старше, чуть потолще, чем я ее помнил. Но все равно хороша». «Ну-ка, повернись к свету. Хочу тебя рассмотреть», — сказал я. «Мы же ссорились, прежде чем ты ушел. Помнишь?» «Что бы там ни было, я был неправ», — ответил я. «А ты права. Пускай будет по-твоему». «Ты хоть помнишь, о чем мы спорили?» «Нет», — сказал я. «Да какая разница? Личные проблемы гроша ломаного не стоят рядом с...» «Кончай мне тут Касабланку!» «Касабланка» 1942 года. Знаменитая драма Майкла Кертиса. В фильме снимались Хэмфри Богарт, Ингрид Бергман, Пол Хенрейд, Клод Рейнс, Конрад Вейт, Сидни Гринстрит, Питер Лор. «Разводить», — сказала Сьюзан. «Джоди и Сьюзи Кью хотят следующую субботу привести детей и отметить у нас день рождения крошки Эдди». «Ты хотел, чтобы здесь все было тихо-мирно, а день рождения отметить где-нибудь на выезде. Об этом мы и спорили». «Хреново из меня, дедушка», — произнес я. «Ну давай, тащи их. Пригласи соседей. Повесь на улице знак, да садите старому пердуну». Потом я успокоился. «Скажи им», — произнес я, — «что я буду только рад всех видеть». «Честное слово, Эдвард», — начала Сьюзен, поставив латку на большую конфорку. «Иногда, мне кажется, ты и собственную задницу готов забыть, если она не приклеена». «Угу, конечно», — сказал я. «Я успел забыть, что это такое. Тихо, мирно. И наверняка не только это». «Ужин готов», — сказала Сьюзен.